меня затянет на свое густое дно, и в глаза мои заглянет растворенное окно. Зажигать свечи не стану, для надежды слабый свет. Ночь напялила сутану, шепчет ветхий мне завет. Не гордись, авось полюбишь, камень скатится с души. Для чего ты бабу губишь, как пред Богом расскажи. Ли печально пропалую, исповедуйся как есть. Может, ты пригрел другую, и других не перечесть. Сомкнулись тени, я подвел словам итог. Я брухнул на колени перед нею в пыль дорог. Я бы полз и полз мольбою о прощенье на устах, с преклоненной головою. Разве только вон в стихах? То, что в душу лезешь, ночка, долго ж я тебя терплю. Исповедался и точка, как умею, так люблю. В омут ночь меня затянет на свое густое дно, и в глаза мои заглянет в них, как в омуте темно. Темно.